Стояла солнечная зимняя погода. Казалось нелепым в такой чудный день устраивать похороны, хотя все, что было связано с Соланж, всегда было наполнено светом, цветами и солнцем. Огнем пылали ее рыжие волосы, ярко сияли зеленые глаза, гибким и подвижным было ее тело. Артур на лимузине отвез детей домой и поехал на кладбище, чтобы за всем проследить. Потом он заехал на Рикерс-Айленд навестить Сэма. Он привез ему белую розу, такую же, как Хиллари взяла себе и Акси. Когда Артур входил в камеру, высокий, стройный, бледный, в черном костюме со шляпой в руке, то был похож на посланника смерти. Отчасти он им и был. Сэм посмотрел на друга и содрогнулся. «Я подумал, что ты захочешь это иметь». Он протянул розу, и Сэм дрожащими пальцами взял ее, как девочки. «Очень хорошо, Хиллари их опекает. Она как бы взяла на себя роль Соланж, роль матери». Сэм опустился на стул и обхватил голову руками, не выпуская цветка, пахнувшего смертью, печалью и похоронами. Для Сэма больше не существовало радости любви к Соланж, не существовало радости жизни. Он чувствовал, что всему пришел конец. В значительной степени это действительно было так. Сэм, лежа в своей камере днем и ночью, думал только о Соланж. Даже дочери казались ему теперь очень далекими. Он задавал себе вопрос, насколько сильно они будут его ненавидеть впоследствии, когда узнают, до конца поймут, что он убил их мать. Это сделало бы невозможным какое-либо общение с ними. Все теперь перестало быть возможным. И жизнь потеряла смысл. Сэм уже говорил это Артуру, считавшему, что прежде всего в данный момент надо думать о девочках. «Но что я могу им дать?» — размышлял Сэм. «Свои долги, свою вину, свои дурные привычки, свое беспредельное раскаяние?» Он был уверен, что дочери никогда не найдут ему оправдания. «Я думал о твоих детях, Сэм». Артур откашлялся и, молясь в душе, чтобы у друга не возникло возражений, продолжил. «Я хотел бы продать все украшения Соланж, чтобы создать им некоторую опору, да и тебе потребуется немало денег на гонорары адвокату, если мне удастся уговорить тебя взять хорошего защитника. Что касается меня, то сам я от тебя ничего не возьму, нужно будет только компенсировать фирме мое отсутствие». Артур был далек от мысли заработать на защите Сэма и по-прежнему не имел желания брать на себя роль его адвоката. Сэм убил единственную женщину, которую он когда-либо любил, пожалуй, даже боготворил. И какими бы ни были тесными узы их дружбы, Артур не считал возможным защищать его. Однако Сэм и слышать не хотел никаких доводов на этот счет. «Что ты думаешь о продаже украшений?» Сэм повернулся к нему бледным, небритым лицом. «Я не возражаю. Если это поможет девочкам, продавай. Тебе нужны ключи от нашего сейфа в банке? Я уже их нашел. Соланж все содержала в исключительном порядке». Сэм лишь кивнул, не в силах ответить. Там не могло не быть порядка, ведь она была необыкновенной женщиной, но теперь это не имело значения. Она покинула их в том ящике, который на глазах Артура всего пару часов назад опустили в землю. Воспоминание об этом не покидало Артура и создавало вокруг него атмосферу печали, которую Сэм явственно ощущал. «На этой неделе я этим займусь». Артур хотел располагать, возможно, большей суммой для защиты Сэма и помощи девочкам. Процесс был назначен на июнь. До этого времени дочерям Сэма надо было обеспечить содержание. Кроме того, немалых денег потребовало бы психиатрическое обследование Сэма для подтверждения его невменяемости в момент совершения преступления. Только в этом Артур видел возможную зацепку для защиты.